Глава 9. На улице уже стемнело, город облачился в мантию вечерних огней. Фонарный свет разгонял оседающую тьму, но не мог истребить ее полностью. Близилась ночь. К счастью, Жора жил по соседству с Битцевским парком, и Саня добрался до адского места в считанные минуты. Он остановился на светофоре и стал ждать разрешающего сигнала. Прямо за дорогой начинался парк, а справа было организовано круговое движение, по которому словно белки в колесе крутились автомобили. Рядом со скрипом остановился велосипедист, и Саня, ненароком подняв глаза, увидел над его головой световой рекламный щит и обомлел. Собственно, как раз-таки никакой рекламы там не было. Полотно украшала одна единственная надпись «Время не ждет». «Как он это делает?» Саня принялся озираться, рассчитывая увидеть в кустах Бельфигора. Однако улица была практически пуста. Евлантьев, наверное, так и вертелся бы на месте, но тут светофор озарился зеленым светом, и Сане пришлось перейти дорогу и войти в парк. Он знал, что не укладывается в график, так зачем напоминать? Видимо, Бельфигор хотел посеять в нем панику, а может, просто демонстрировал свое могущество. В лесу царила кромешная тьма, окутанная безмолвием. Навстречу попадались в основном бегуны и собачники. Не лучший расклад. Чтобы ограбить первых, пришлось бы бежать, что Сане уже порядком надоело. А у вторых можно было отобрать разве что их собак. Евлантьев шел по темной аллее, постепенно углубляясь в свои мысли. «Кто такой этот Бельфигор, ученый? Едва ли. Тогда зачем ему на самом деле этот эксперимент?» Открестившись от Сани россказнями про научный прогресс, он явно не досказал чего-то важного. Так что это за человек, способный организовать 24 преступления и заплатить за это баснословные деньги? Думы о деньгах привели Саню к другой мысли. Что он будет делать, когда получит их? Понятно, что сделать это будет непросто, но, допустим, все получилось, и что тогда? Бельфигор обещал частный самолет. Вечное прощание с родиной Евлантьева не пугало. Это государство не дало ему ничего, что стоило бы ценить. Его ничто здесь не удерживало, значит, можно податься в Европу, купить там домик и жить в свое удовольствие. На Западе можно прекрасно себя чувствовать, даже будучи лоботрясом. Впрочем, лучше уехать куда-нибудь на восток или в непризнанное государство, типа Косово, чтобы навсегда закрыть вопрос об экстрадиции. Хотя на данный момент Евлантьев и не совершил ничего, за что стоило бы экстрадировать. Не факт, что преступления, совершенные им, привлекли хоть сколько-то внимания правоохранительных органов. А если так, то все идет по плану. Нужно продолжать в том же духе. Совершать незначительные преступления, а серьезными делами не заниматься. Так в раздумьях Евлантьев добрел до детской площадки, где не было ни души. Что ж, неплохое место. Где грабить людей, если не на детской площадке? Он сошел с дороги и слегка углубился в лес. Отсюда хорошо просматривалась основная аллея парка, зато сам Евлантьев оставался в тени. Теперь нужно было ждать. Уже через пару минут послышались быстрые шаги. Эта молодая девушка осуществляла вечернюю пробежку. Саня мог легко выскочить перед ней на дорогу, и она, испугавшись, разумеется, отдала бы все ценности. Хотя какие у бегуньи могут быть ценности? И все же, немного поколебавшись, Евлантьев отказался от этой затеи. Еще не хватало, чтобы у девчонки начались проблемы с психикой из-за его шалости. Он все же подписывался на совершение преступлений, а не на разрушение людских судеб. Прошло еще минут 5, и вот на дороге появился парень лет 20 с портфелем в руках. Шел быстрой, уверенной походкой и явно ни о чем не догадывался. То, что надо. От кражи грабеж отличает способ хищения. Если в первом случае оно должно быть тайным, то грабеж – это всегда открытое хищение. Саня это учел и начал действовать. Словно взбешенный призрак, он выскочил из темноты и оказался прямо перед парнем. От испуга и неожиданности тот поскользнулся и упал. Вместо того, чтобы дать ему руку и помочь подняться, Евлантьев схватил его портфель. Но парень уже пришел в себя и не выпустил сумку, а лишь крепче вцепился в нее. «Не дам!» – истошно завопил он. «Там мои ноты! Там анданте! Помогите, грабят! Помогите!» Последние слова, видимо, адресовались уже не Сане. В этот момент на тихой аллее, как назло, собралось приличное количество народу. Две собачницы с лабрадорами, горбатая старушка и та самая девушка, бегущая уже в обратную сторону. Однако никто не пришел парню на помощь. Девчонка поскорее убежала, бабка скрылась в лесу, а собачницы достали смартфоны и попытались заснять все происходящее. Но спасать жертву грабежа никто не пытался. Поэтому Саня без труда отобрал портфель и юркнул в лес. «Ну вот, другое дело. Нормальные современные пофигистические люди. Не то что охранник, который гнался за ним весь район из-за продуктов, которые уже и так вернули». Войдя в лес, Саня бросил портфель у ближайшего дерева. Ни ноты, ни скрипичные ключи ему были не нужны. Телефон отозвался жужжанием, значит, все нормально. Петляя меж раскидистых деревьев, он углубился в лес и едва не заблудился. Но вовремя нашел тропинку и пошел по ней к выходу. Что дальше? Дальше в Уголовном кодексе шел разбой. Но для этого нужно оружие, которого у Евлантьева в помине не было. Да и статья, судя по всему, крутая, поэтому браться за нее не хотелось. Проще всего было бы с кем-нибудь подраться. За это наверняка предусмотрено наказание. Саня проверил бы это, открыв кодекс, который теперь всегда носил с собой, но в лесу было слишком темно, чтобы различить хоть строчку. Однако брата Веры привлекли же за драку, так что чем Саня хуже? «Стоять!» Внезапный возглас вышвырнул Евлантьева из раздумий. Он поднял взгляд и увидел, что перед ним возвышается человек с пистолетом в руке. «Гони деньги!» – рявкнул он, целясь Евлантьеву в голову. Саня бы до жути испугался, если б это не было так смешно. Что за чертовски выверенная ирония судьбы? Ограбить грабителя. А еще говорят, кармы не существует. Саня медленно потянулся в карман, где лежала пачка денег, выданных Бельфигором. Евлантьев специально сфокусировал взгляд на грабителе, надеясь, что Бельфигор со свойственным ему всемогуществом сразит негодяя молнией. Однако этого не произошло. «Слушай, друг, а у нас много общего. Я представитель той же профессии». Попытался стабилизировать ситуацию Саня, однако грабитель быстро заткнул его. «Молчи или схватишь пулю. У тебя, сука, 10 секунд, чтобы отдать деньги». Перепугавшись, Евлантьев отдал их не за 10, а за 3 секунды. Грабитель поднес к глазам пачку и присвистнул. «Ты банкир, что ли?» «Будь я банкиром, я бы здесь не ходил», – резонно заметил Саня. Ночной налетчик тем временем уже убрал добычу в карман, но не пожелал останавливаться на достигнутом. «Давай телефон». Отдать смартфон значило попрощаться с 5 миллионами евро, а не отдать его значило попрощаться с жизнью. Но Саня не считал, что его жизнь дороже 5 миллионов, а потому сказал: «Обойдешься». «Что-что?» – переспросил грабитель, удивившись внезапной строптивости своей жертвы. И тут за его спиной послышались шаги. Бандит резко обернулся и прицелился в темноту. Саня мог бы напасть на него со спины, но решил не рисковать. «Кто идет?» – гаркнул налетчик. Первые секунды в лесу так и стояло безмолвие, но затем в поле зрения появилась хрупкая девушка, возрастом чуть младше Евлантьева. На ее миловидном лице застыло выражение ужаса, а глаза метались, ища путь к спасению. «Простите, можно мне пройти?» – сказала она на нервах, произнося каждое слово с разной интонацией. «Не прощаю. Иди, встань рядом с тем халуем», – приказал бандит. «А почему это я халуй?» – обиделся Саня. «Заткнись», – велел ему грабитель и повернулся к девушке. «Доставай все ценное». Неудачно же она вышла прогуляться. Девушка, кажется, сама поняла это и одарила Евлантьева взглядом, какой бывает у человека, упавшего с корабля за борт. Дрожащими руками она достала из сумочки кошелек и извлекла из него несколько тысячных купюр. «Вот, возьмите», – пробормотала она. Грабитель выхватил деньги и пересчитал. На его смуглом лице появилось тоскливое выражение. «Да уж, не так густо, как у первого», – признал он. «На дозу хватит», – подбодрил Саня, не удержавшись. «Заткнись». Затем грабитель разглядел ожерелье на хрупкой шее девушки и велел снять его. Было видно, что бедняжке очень не хочется расставаться с украшением, однако жизнь дороже. поэтому девушка сняла ожерелье и робко протянула его грабителю. Тот потянулся за ним, но чуть резче, чем нужно. Девушка испуганно вздрогнула и рефлекторно разжала пальцы. В результате ожерелье упало на влажную землю и смешалось с опавшими листьями. Но алчный налетчик был так поражен его блеском, что тут же нагнулся за ним. И в этот миг Евлантьева словно током ударила. Внезапно он почувствовал прилив злости и уверенности. Еще никто столько раз не говорил ему «заткнись». Рассвирепев от этих мыслей, Евлантьев шагнул вперед и хлестко, как по футбольному мячу, ударил согнувшегося бандита в голову. Удар пришелся четко по челюсти, и негодяй мгновенно опрокинулся на землю. Евлантьев же, почувствовав себя Ван Даммом, решил добить противника, однако увидел, что тот не потерял сознание. Чертыхаясь, бандит попытался встать. В его руках по-прежнему был зажат пистолет, которым он все еще мог воспользоваться. И тут активизировалась девушка, ее рука метнулась в сумочку, и мгновение спустя ее пальцы уже сжали перцовый баллончик. Плотная струя брызнула грабителю в глаза, и он, уже не чертыхаясь, а матерясь, рухнул на землю и принялся вертеться, как волчок, завывая и корчась от боли. А Саня и девушка остолбенело замерли, осмысливая, что они только что натворили. «Ловко ты его», — первым заговорил Евлантьев. «Да и ты тоже», — тяжело дыша сказала девушка. «Хорошо, что он не взял мое ожерелье, оно очень важно для меня». «Кстати, об ожерелье». Саня подошел к поверженному грабителю и одной оплеухой прервал эту круговерть Юлы. «Хватит вертеться», — прорычал он. «Сам виноват, возвращай деньги, куда ты их дел?» Он пошарил в карманах беспомощного бандита и достал пузатый кошелек. Чтобы восстановить карму, он вместе со своими деньгами вынул и все остальные. Девушка тем временем отыскала на земле ожерелье, а Евлантьев взял в руки пистолет. Он оказался травматическим, а в обойме было всего 3 патрона. Что ж, ранить он их мог, конечно, а вот убить вряд ли, только если в висок стрелять. «Но у меня было только 4000», – возроптала девушка, когда Саня протянул ей 10 купюр. «Это за моральный ущерб», – легкомысленно пояснил Саня. «И что нам с ним делать? Вызовем полицию?» «Ой, нет, окстись», – отозвался Саня. «Пусть лежит здесь и думает о своем поведении. Вряд ли он захочет продолжать свою деятельность после случившегося. Тебя как зовут-то?» Девушка растерялась из-за внезапно сменившейся темы и ответила взволнованно. «Анна Николаевна? А если без выпендрежа?» «Аня? Ну, а я Санек. Пойдем отсюда, мне здесь не нравится».